Когда я темными ночами о смерти думаю всерьез, в глазах исполненных печали туман невыплаканных слез, а на гранитном обелиске слова, не сказанные вслух до срока траурных разлук моим далеким, самым близким. И в ритме сердца бьет тревога по выцветающим вискам. Во мглу Господнего чертога зовет сыновняя тоска, но поутру в лесу журчащем я слышу жизни голоса. Земля целует небеса, и облака ныряют в чащу. Большие яблоки и сливы мое подпитывали стать, как это будет справедливо меня потом земле отдать. Я воспеваю увядание, но чтобы душу воспитать, не сходит словно благодать на сердце пламя сострадания, и все становится священным в поющем гомоне живом. Течет бессмертие по венам, а в переменчивости форм я вижу связь глубины мели, времен колен, судеб и троп. Сегодня почва примет гроб, а завтра будет колыбель. Предел познания, начало того, что верой мы зовем, и я душою одичал и лечу за этот окоем. За мной бежит мой пес невечный по нивам, долам и лугам. Мы станем равными богам, постигнув таинство предтечей.